Глава 19. Хоть Зубастик и не умел говорить человеческим языком, но, судя по выражению его морды, можно было предположить такой ответ. «Хозяин, ты совсем свихнулся? В третий раз за сутки лететь, да еще и в метель? Нет уж, давай лучше спать, ляжем». Это я понял, когда он недовольно положил голову на свои лапы. И еще крылья подтянул к голове, чтобы его точно не трогали. «Зубастик?» Строго позвал я и приложил к образу полета свою силу воли. Он открыл свои большие синие глаза и попытался жалобно на меня посмотреть. Так же, как делал это, будучи мальком. Но сейчас получалось скорее грозно, чем жалостливо. Давить на волю питомца стоило только в крайнем случае. Поэтому сперва я отправил ему образ горящего поместья. Показал нападение. Зубастик плохо понимал причинно-следственные связи, так что приходилось отправлять довольно красочные картины. И это сработало. Питомец испугался. Он ведь тоже привязался к людям, возможную смерть которых я ему показал. Зубастик встал и сам пошагал на улицу. Вот так-то лучше, вздохнул я и направился за ним. Все же управлять разумом растущего регата — непростое занятие. Мы вышли на улицу, и летающий монстр позволил на себя забраться. Я так и не успел снять огнеупорный костюм. А вот огнестойкой куртки у меня не было, да и рубашка чужая точно сгорит. Но хотя бы пламя регата не даст мне замерзнуть. Да когда там уже весна? Хочу летать на регате теплыми летними ночами, а не вот это все. Бррр. Еще и снег с крыши пристройки решил свалиться прямо рядом с нами. Но хоть и не сосульки. «Лёш, ты Макара забыл!» Сверху раздался голос Лисси. Я поднял голову и увидел, как она выглядывает из окна моей спальни. «У меня нет огнеупорного рюкзака», — громко ответил я. «Подожди 5 минут, сейчас сварганим». Следом в окно выглянула Света. Вот кто в нашей семье коллекционировал вещи из огнеупорных тканей. Надеюсь, что сейчас она не скинет мне кирпич с Макаром в розовой сумочке. И совершенно неудивительно, что сам Макар выплыл из стены дома и обиженно произнес: «Без меня не улетай». «То есть ты предпочитаешь свалиться с высоты птичьего полета?» — усмехнулся я. «В прошлый раз едва не вывалился. А если так случится, то тут никакой кирпич не выдержит. Даже больше скажу. С такой высоты не то что кирпич, даже шлакоблок разобьется». «Света обещала что-нибудь придумать», — насупился призрак. «Давай лучше Настю возьму. Ее-то кулон точно не расплавится». «Нет уж. Я сам полетать хочу. Знаешь, какое классное ощущение, когда ты летишь, а меня за тобой тянет. Я себя будто снова живым чувствую». «Значит, этим чувством ты с ней поделиться не хочешь». Я с прищуром посмотрел на призрака. Макар почесал свою призрачную голову. Он всегда так делал, когда искал ответ на сложный вопрос, хоть и не мог чувствовать собственных прикосновений. «Хочу. Но для нее это может быть опасно», — все же ответил призрак. «Ага, как и для тебя. И раз на то пошло, то летать с кирпичом куда опаснее, чем с обычным кулоном». «Хм, а ты прав. Не то чтобы я хотел себе в компанию на этот полет еще одного призрака. Но так я заставил Макара задуматься над собственными словами. И он реально начал думать не только о себе». «Ладно, тогда пойду ее позову», — внезапно согласился призрак. «Вот так просто? Больше никаких оправданий?» «Ага. Но мы же все равно мертвые, чего нам терять?» — пожал плечами призрак и поплыл наверх к моему окну. «Ладно, призраки мне не помешают. Раз уж сам предложил взять Настю, то не стану менять свое же решение. Пусть себе плавают в небе в 500 метрах от меня. Или как там Макар сказал, магия их за мной тянет. Должно быть, они тоже себя, как на американских горках, ощущают». Через пару минут Света выбежала на задний двор. В руках она держала черную маленькую сумочку с блестками. И только я собирался отказаться, как она протянула ее мне. «А ничего посолиднее не нашлось?» — спросил я, видя, что в нее еле поместился кирпич. А кулон Насти и вовсе в боковой карман спрятали. «Нет, у меня всего 2 огнеупорных сумки. Но кирпич поместился только в эту», — ответила сестра. Макар и Настя выплыли из стены. Взяв в руки сумку, я хотел уже отказаться и вернуть ее Свете, но столкнулся с жалостливыми глазами своего мертвого друга. Он уже вдохновился на свидание в небесах, поэтому пришлось перекинуть сумку через плечо. Что ж, с высоты птичьего полета ее все равно будет незаметно. «Хочешь сказать, что бывают сумки еще меньше?» — делано удивился я. «Ага, это еще средний считается». «Так, ладно. Я совершенно не хочу в это вникать. Демидовых предупредили обо мне?» «Да. Тимофей Сергеевич передал. Так что курьеры на грузовом бронеавтомобиле с артефактами теперь в страхе ждут летающего регата. Вот и славно. Главное, чтобы они меня дождались, а не какого-то другого регата. В отличие от Зубастика, остальные в метель не высовываются». «Ох, надеюсь, ты права. Последнее время эти твари стали слишком непредсказуемыми. Я отдал Зубастику команду на взлет. И поскольку здесь нечего было отталкиваться, чтобы взлететь сразу, как он это делал на крыше тюрьмы для магов, то сперва регат замахал крыльями. Он начал кружить над особняком, постепенно набирая высоту и скорость. И чем выше он поднимался, тем холоднее становилось. Я сразу пожалел, что не взял балаклаву. Снег бил в лицо и таял, заливая глаза водой. Но набрав нужную высоту, Зубастик загорелся. Он весь покрылся магическим синим огнем. И теперь снег таял раньше, чем успевал долететь до меня. Стало тепло. И даже ветер слегка нагревался от тела регата, прежде чем обдувать меня. Это был шикарный полет. Вокруг бушевала январская метель, а я сидел на спине монстра, словно под теплым куполом. Чистое наслаждение. Хоть и с ветерком, который так и грозился меня скинуть вниз. Только вот из-за метели нифига не было видно. Я отправлял Зубастику образы, где показывал нужную дорогу. Но он не мог найти ее среди царящей вокруг белизны. Поэтому, когда мы перепорхнули через стены Москвы, пришлось спускаться в поиски ориентиров. Между городами был лишь лес и дороги. Там даже дорожных знаков не ставили. А зачем? Когда монстр в любой момент может их снести. Было бы как с заборами на кладбищах, от которых остались лишь названия. Все, кто выезжают, и без того снабжены картами и в курсе о скоростном режиме вне города. Не меньше 60 км в час, а иначе можно стать закуской для монстра. Думая об этом, я невольно представил дорожный знак с огромной надписью «Осторожно, регаты». После городского КПП мы придерживались дороги. Но, как и в моем прошлом мире, здесь, возле столицы, было целое скопление более мелких городов. Одним из которых было Одинцово с его артефакторскими фабриками. Нам пришлось лететь в 3 метрах от земли, чтобы не пропустить развилку. А метель все усиливалась. Видимость стала не больше метра, и мне пришлось доставать смартфон со встроенным навигатором. Ох, как же я жалел, что такой навигатор нельзя просто дать Зубастику. Ну или встроить в регата GPS. Но это все мечты. Снег таял, и в меня прилетала вода, заливая все, в том числе и экран телефона. Я сидел на спине Зубастика под настоящим ливнем, но одно хорошо. Эта вода не могла погасить магическое пламя. Если до первой развилки мы худо-бедно добрались, то остальные пришлось искать. А дальше мы и вовсе умудрились заблудиться. Вот навигатор говорит «Поверните налево». Зубастик опускается к земле, и оказывается, что мы знатно отдалились от дороги. А вокруг сплошная снежная пустыня, и даже лес вокруг вырублен. Мысленно выругавшись, я велел Зубастику подняться выше, чтобы увидеть огни проезжающих машин. Даже они сейчас ездили со сниженной скоростью на свой страх и риск. Но стоило питомцу воспарить ввысь, как в нас что-то врезалось. Зубастик перевернулся на 360 градусов, прижимая крылья к телу. А я едва успел ухватиться за веревку. Телефон выпал из рук и скрылся в снежном буране. Питомец расправил крылья, а я подтянулся на веревке. В таком положении было не забраться обратно. «Давай вниз!» — крикнул я, посылая Зубастику соответствующий образ. Регат широко расставил крылья и пошел на снижение. Он спикировал вниз, точно дельтаплан. Одно хорошо. Теперь тело монстра служило мне еще и зонтиком. Только вот висеть было крайне неудобно. Огнеупорная веревка врезалась в руки, и постоянно казалось, что еще немного, и пальцы соскользнут. Зубастик спускался быстро, но внезапно среди снежной пелены я увидел два синих огня. Я даже зажмурился в надежде, что показалось, но нет. К нам приближался летающий регат. Я спешно отправил Зубастику образ. Думал, что сейчас либо начнется воздушное сражение, либо один из монстров даст дёру. Но Зубастик, как ни в чем не бывало, продолжил снижение. Он завис в 2 метрах над землей, и я, наконец, разжал веревку. Спрыгнул в свежий сугроб. Бррр. А возле регата было гораздо теплее. Я поднял голову и столкнулся со взглядом Зубастика. Он отправил мне образ, где мы оба идем пешком среди метели. «Нет, пешком через сугробы точно не пойдем. Навигатора больше нет», — ответил я монстру, разводя руками. Зубастик опустился рядом и непонимающе на меня посмотрел. Но объяснить новый план я не успел. Макар и Настя свалились рядом с нами, как 2 булыжника. «Вы уже летать разучились?» — спросил я у них. «Нет», — ответил Макар и со смехом поднялся из сугроба. Настя воспарила следом за ним. «Мы решили отдаться силе притяжения к артефакту», — хихикнула мертвая девушка. «И нас как понесло вниз», — добавил Макар, а потом изобразил падение в сугроб. «Это было весело». «Слушай, а если бы не остановились, то могли бы улететь под землю?» «Не знаю, давай попробуем». «Давай, 500 метров должны опуститься. А вдруг мы там сокровища найдем, как настоящие пираты?» Я громко кашлянул, привлекая внимание призраков. Вид у них был такой, словно с аттракциона вышли. А мне было совсем не до смеха. «А второй летающий регат вас не смутил?» — серьезно спросил я. «Мы не видели». Хором ответили призраки. В этот момент даже Зубастик прикрыл глаза лапой, поражаясь их невнимательности. Или же он снова решил, что хозяин сам с собой разговаривает. Хотя образы призраков я ему неоднократно передавал. «Ну, конечно. Вас-то с транспорта не сбивали», — хмыкнул я. «Значит, больше не полетаем?» — жалобно спросил Макар. «Полетаем. Но сперва надо найти дорогу. Или мой телефон». «Дорогу точно проще», — кивнула Настя. Сверху было белым-бело. Никаких синих глаз, ну, если не считать самого Зубастика. По моим прикидкам, мы сейчас примерно на половине пути, а машина с артефактами едет в нашу сторону со скоростью виноградной улитки, и, учитывая увиденного в небе монстра, не факт, что доедет. «Леша, а нам куда надо?» — спросила Настя, нацепив на лицо серьезное выражение. «В Одинцово», — ответил я. «О, я знаю где-то», — воскликнула девушка. «Да, я тоже знаю. Ты лучше ткни, в какой стороне дорога». Настя опустилась к земле. Так что только половинка ее головы выступала из сугроба. «Гениально», — воскликнул Макар и сделал так же. Они разделились по обе стороны от меня в поисках дороги. «Зубастик, хорошо, что ты этого не видишь», — сказал я питомцу. И внезапно над нами разверзлось синее пламя, а снег обратился дождем. Мы подняли головы, а я уже готовил атакующее плетение. Но использовать его не пришлось. Прямо над нами случилась схватка. Огненный регат бился с обычным летающим. Снег под ними таял, освобождая полосу пространства от метели. Схватка была ожесточенной. Мы с Зубастиком смотрели, затаив дыхание. Казалось, что стоит только сделать шаг, как эти двое разом ополчатся на нас. Но уже через пару минут широкая пасть огненного регата сомкнулась на длинной шее второго, и над головой пронеслась вспышка света, за которой и вернулся Буран. «Ты что-нибудь понял?» — спросил я у своего питомца. Зубастик замотал головой. «Меня больше интересовало не почему два монстра сражались. Это как раз обычное дело. Ну, мало ли, что они там не поделили. А почему они не напали на нас? Регаты же созданы лишь с одной целью — убивать людей. «Ты можешь видеть то, что видит этот монстр?» — спросил я у Зубастика, напоминая его связи со всеми представителями своего вида. Правда, если в детстве Зубастика эта связь была крепка, то спустя месяцы активного роста он научился от нее абстрагироваться и теперь заглядывал в головы других монстров только по моей просьбе. Зубастик кивнул и отправил мне образ. Пламенный регат летел навстречу своей стае из 5 особей, а направлялись они прямиком к Москве. Если предположить, что ими управляет сам император, то перспектива выходила ужасающая. В отличие от разумного Зубастика, которому даже если дать команду спалить дом, то он четко выполнит и успокоится. Обычные же твари будут убивать и сжигать, пока их самих не остановят. «Летим обратно», — громко указал я питомцу. Регат замотал головой. Он не горел желанием снова отправляться в небо. Хотел переждать на земле. И мне снова пришлось показать последствия в виде своего горящего дома. Сработало моментально, и уже через минуту мы снова оказались в воздухе. А еще через 10 нагнали стаю летающих монстров. Со стороны они были похожи на синих драконов. Только вот эти сказочные создания были не так опасны, как регаты. Зубастик передал мне свою тревогу. Нас почувствовали, и я велел ему замедлиться. Когда летишь на спине большого монстра, полностью остановиться не выйдет. Но мне было достаточно, что нас перестало бросать из стороны в сторону, чтобы вывести плетение. Магические нити сложились в геометрический узор и сорвались с пальцев. Это заклинание раньше я использовал всего раз, и то, когда загружал его в артефакт тренажерного зала. Тогда оно показалось мне непонятным, слишком разрушительным. Но сейчас подходило в самый раз, ведь вокруг не было ничего, кроме монстров и тонн свежего снега. Магические нити начали завихряться, закручиваться в спираль, а вместе с ними сменила курс и сама метель. Я направил заклинание к стае, сделав магического монстра его эпицентром, а затем велел Зубастику лететь как можно дальше. И не зря. Позади замерцал свет моей магии. Заклинание образовало настоящий ураган из света и сейчас закручивало в себя все, до чего только могло дотянуться. И это я не стал борщить с последней нитью. Ох, такие заклятия точно кому попало лучше не показывать. Я потратил 1/3 своей манны, но и этого хватило, чтобы после 4 вспышек света в небе нас начало засасывать в магическую воронку. Регат запаниковал, начал спешно махать крыльями. Я же успокаивал его, прикладывая всю силу воли. Изо всех сил держался за веревку, встречный ветер так и грозился меня снести. А под нами было 500 метров, не меньше. Внезапно мимо пролетел 2-й огненный регат. Тот, за чьим сражением мы наблюдали. Он громко заревел, но даже среди метели я заметил, как на его груди поблескивает золотая пластина. Зубастик раскрыл пасть, выпуская столб синего пламени прямо в монстра. Но ему все было нипочем. Магия монстров была одинаковой. Они не могли обжечь друг друга. Могли только вцепиться в шкуры друг друга. А этого мне хотелось избежать. Я освободил одну руку, чтобы вывести плетение. Это было крайне сложно, когда магический ураган пытался нас затянуть. Наконец, плетение сорвалось с пальцев, а Зубастик перестал выпускать огонь. Нити устремились к монстру, превращаясь в невероятно острые лезвия, точно решето. Но монстр внезапно ринулся вверх, пропуская плетение дальше. А затем со всей мочи спикировал на нас. Он врезался в Зубастика и того закружило. Рука отпустила веревку. Сперва я начал падать, а затем меня понесло в сторону созданного же мной урагана чистого света. Казалось бы, безвыходная ситуация и смерть неизбежна, но